Глава 4. Планирование – особый вид сумасшествия, подходящего ко всему строго научно. Я убрала от лица ладони и тоскливо посмотрела на Мидлу. Дама, горделиво выпрямившись, сидела на самом краешке стула. Натруженные руки изящно сложила на коленях, перекрестила щекотки и выглядела абсолютно невозмутимой. Вот кто настоящая аристократка. А вовсе не я, со своим платьем из театральной костюмерной и кулоном, купленным по скидке. Мелькнула у меня мысль. «Я все испортила? Староста с гномом начнут нам пакостить?» Спросила я у нее потухшим голосом. «Мне нравится ваше нам, госпожа Василина», спокойно ответила Мидла и замолчала, глядя на меня. «А мне нет», призналась я. «Я хочу уйти из этого мира. Мне нужно домой». «Кто-то ждет вас там?» «Конечно!» – жаром воскликнула я. «Наташа моя подруга, работа, моя сестра и тетя меня потеряют». «И все?» Контрастно темная по сравнению с сединой волос бровь женщины недоуменно приподнялась. «Разве этого мало?» – огрызнулась я. «Иногда достаточно, иногда нет», – ответила женщина задумчиво и вдруг предложила. «Пойдемте завтракать. Думаю, у нашего повара уже все готово. После достойной трапезы большинство невзгод выглядит не столь удручающе». «Так я испортила или нет? У таверны будут проблемы?» Упрямо повторила я вопрос. Мидла пожала плечами. «Вы сделали то, что должны были. А как сделали, это совершенно не важно. Приходите завтракать». Поднялась и все так же, держа спину прямо, вышла из кабинета. Я стала сидеть, складывая в аккуратную стопку разбросанные толстяком бумаги и думая о словах Мидлы. «Разве это не важно, как что-то сделано, если мой спонтанный поступок приведет к катастрофе? Все современные гуру психологии учат, что решения должны быть взвешенными, а действия осознанными. У меня самой так никогда не получается, поэтому я и предпочитаю ничего не делать во избежание проблем». «Ладно, в любом случае уже все сделано и испорчено. Теперь только выгребать против течения. Если завтра староста снова придет с намерением забрать таверну, буду и дальше гнать его поганой метлой. Еловой, как сказал Брогл. Мне теперь никуда отсюда не уйти, пока портал мой мир не откроется». Выровняв все бумаги по линеечке и потасковав еще немного, я выползла в обеденный зал. Пол Риеса уже домыла, и теперь в таверне пахло мокрым камнем и утренней свежестью. Ничего общего с вчерашней вонью и духотой. Окна бы еще помыть, занавески на новые заменить, и вообще уютно бы стало. «Проходите, хозяйка, садитесь, только вас ждем», – прогудел повар, заметив меня. Я дошла до длинного стола, стоящего почти вплотную к печи, и пристроилась к краешку. Лаяна, мать и Рияса уже сидели, вооружившись ложками. Мидл в стороне что-то выговаривал улыбающемуся Жако. Передо мной сразу же появилась глубокая тарелка с ароматно пахнущей кашей и ложка. Перед остальными стояли такие же, но никто не ел. Все смотрели на меня и словно чего-то ждали. Подошла Мидл Жако. Управляющая села на противоположном от меня конце, а красавчик прошел вперед. И, сдвинув мощным движением нервно вздрогнувшего мати, уселся напротив меня. Взял ложку и, вертя ее в пальцах, уставился на меня влажными карими глазами. «Приятного аппетита!» – пожелала я, не зная, что еще сказать, когда Эброгал пришел за стол с огромной миской в руках. Первый осторожно попробовал кашу. «Вкусно!» – пробормотала, снова зачерпывая разваристую крупу. И все словно отмерли. Задвигались, заговорили, застучали ложками. «Ух, как вы их, хозяйка!» – воскликнула Лаяна, притягивая к себе плетеную корзинку с толсто порезанными кусками хлеба. «Гном всю дорогу, пока до двери шел, ругался и грозился нас спалить». «Как спалить?» – я замерла, не донеся до рта ложку. «Как это?» «Лаянка, замолчи, болтушка, дай поесть спокойно». Гулко рявкнул Брогл. «Нет-нет, подождите. Все мои переживания, которые я только недавно придавила своей душе, мгновенно ожили. Я оглянулась на входную дверь. Если таверну сожгут, то мне уж точно не вернуться домой», — обвела взглядом лица работников. «Гном может это сделать, да?» «Может попробовать», — спокойно подтвердила Мидла, евшая неспешно и аккуратно. «Значит, надо выставить охрану на ночь, сообщить в полицию об угрозах. Есть у вас здесь полиция или какая-то служба, оберегающая покой граждан?» Я продолжала волноваться. «Вот я ерунду сказала. Госпожа Василина, да вы поешьте спокойно, а переживать не о чем». Лаяна вскочила и кинулась к печи. Торопливо разложила по тарелкам яичницу из огромной, метрового диаметра сковороды и принесла к столу, немыслимым образом удерживая в руках сразу 6 тарелок. Я даже залюбовалась ее ловкостью. «Охрану здесь можно нанять?» — продолжила расспросы, когда все принялись за идеально приготовленную глазунью. «Да у нас повар лучше всякой охраны», — произнес Жако и томно улыбнулся мне, демонстрируя белоснежные зубы. «А ты? Тебе слабо встать на охрану таверны?» — спросила я резким голосом. «Ты ведь тоже мужчина, кажется». Все дружно перевели взгляды на парня. А Жако пожал широким плечом, но ничего не ответил. Только заулыбался еще шире и слаще. «Да гном просто злился, потому и угрожал. Не решится он ничего серьезного сделать. По мелочи пакостить будет». Неожиданно прошелестел Матя, не отрывая глаз от тарелки. «А вдруг?» — пропищала в ответ Рияса. «Страшно». «Правильно Матя говорит, умоется хорек», — встряла Лаяна. «А если нет?» Щеки у Рыжули вспыхнули, а веснушки на носу стали еще ярче. «Так, тихо все!» — вдруг рявкнул Брокл. «Едим и не болтаем». Все послушно опустили глаза в тарелки и продолжили орудовать столовыми приборами. Я последовал их примеру, но в душе у меня продолжала бушевать паника и страх за свою дверь, которую могут спалить бешеные гномы. Когда к концу трапезы проворная Лаяна разнесла каждому по стакану душистого, кисловатого напитка, у меня в голове уже почти созрел план. «Нет уж, все хорьки мира вместе со своими родственничками. Я вам свою таверну с волшебной дверью не отдам». Мы уже заканчивали завтрак, когда в таверну повалили посетители. Первым, чуть не пинком распахнув дверь, валился огромный детина зеленоватой кожей. Грюмок, тот самый, который вчера пытался облапать меня, когда я только попала в сердце дракона. Верзилу ввалился внутрь и, оставляя на свежевымытом полу грязные следы, отправился к угловому столу. «Эй, рыжая, беги сюда и тащи грюмоку жрачку!» — проорал громовым голосом в нашу сторону. Рияса оставила недопитую кружку и начала подниматься из-за стола. «Он кто? В смысле, какая раса?» — спросила я у нее. «Орк», — вместо девчонки ответил Жако. «Грубиян, хам и скандалист. Но у нас почти все посетители такие». «И чем он занимается?» — продолжила я расспрашивать. «Да кто же его знает?» — пожал плечами парень. «Наемник, скорее всего, или просто разбойник. Иногда грюмок исчезает из города на несколько недель или месяцев. Потом появляется с полным кошельком золота и тогда уже не вылезает из нашей таверны. Предпочитает, чтобы его обслуживали девушки. Если я или мать приносим его заказ, начинает буянить. Мебель ломает, посуду бьет». «Вот наглая зеленая морда!» — возмутилась я мысленно. Тем временем Рияса нагрузила большой поднос тарелками и понесла грюмоку. А в таверне появились новые гости. Несколько мужчин, выглядевших так же ужасно, как орк. За ними пришли следующие. И вскоре практически все столы были заняты. Лаяна, Рияса и Жако бегали с подносами, разнося кашу и яичницу, которые раскладывал по тарелкам Мати. Брогл вернулся к печи, принялся активно греметь кастрюлями и без устали поджаривать все новые и новые порции глазуньи. Мидла объявила, что ее внимание требует постояльца в номерах, и ушла на второй этаж. «Еще часок, и все разойдутся. До обеда будет спокойно. Сможем отдохнуть», — шепнула мне Лаяна, пробегая мимо с тяжелым подносом в руках. «Да я и не устала. Отчего мне отдыхать?» Потерянно пробормотала в ответ. Я так и сидела за столом, садя последние капли компота в кружке, и не зная, что делать. За помощью ко мне никто не обратился, хотя я видела, что ребята зашиваются, обслуживая столики. А у меня самой не было уверенности, что стоит проявлять инициативу и лезть с подмогой, когда не просят. Наконец, обозрев неубранные остатки нашего завтрака, я встала и принялась собирать посуду. Составила тарелки в стопку и понесла их к двери за печью, куда ребята-официанты относили посуду со столов. «О, хозяйка, оставьте вы! Куда же вам в таком платье грязные тарелки таскать? Давайте сама их в моечную отнесу». Наперерез мне кинулась Лаяна, выхватила у меня стопку посуды и скрылась с ней за дверью. Я осталась стоять, хлопая ей вслед глазами. Значит, моя инициатива здесь не нужна, что и требовалось доказать. Мимо промчался Жако с подносом, едва не сбив меня с ног. Из двери моечной выскользнула Риаса и побежала в зал, старательно обходя меня по широкой дуге. Брогол был занят у плиты. Мать, не поднимая головы, продолжал наполнять тарелки. Мидла отсутствовала. Чувствуя себя жутко одиноко и никому не нужной в этом гомонящем муравейнике, я повернулась и пошла к лестнице. Наверное, лучше мне вернуться в свою комнату, чтобы не путаться под ногами. За спиной загрохотало. Раздался дикий медвежий рев, за ним жалобный женский вскрик. Не медвежий, а орчий рев, мелькнула в голове мысль, когда я обернулась и увидела, как тот самый Грюмок выбил из рук Риасы под нос и что-то рычит в ее перепуганное, побледневшее лицо. Ужас! Что себе позволяет этот монстр? Он даже сидя выше дюймовочки Риасы. Неужели не видит, что она сейчас в обморок хлопнется от страха? Не знаю, что опять со мной случилось, но ноги сами по себе понесли меня к месту конфликта. «Что здесь происходит?» – заревела я, подлетая к столику орка. Наклонилась и, как давеча со старостой, выкрикнула в зеленое лицо. «Тебе кто позволил орать на девочку? Какого черта посуду бьешь?» «И...» Моя рука потянулась к столику, схватила большую глиняную кружку и с размаху опустила ее на лысую зеленую макушку дебошира. Сама это сделала абсолютно без моего ведома. Хрясть! Обожженная глина раскололась надвое. Темная жидкость полилась по черепушке опешившего орка, заливая его вытаращенные глаза, капая на могучие плечи и немалый живот. Смолкли голоса. Стихло звяканье тарелок и стук ложек. В таверне наступила мертвая тишина. Замерев, все смотрели на нас Грюмоком. Скрежет стула по каменному полу резанул по звенящим от напряжения нервам. Монстр, не отрывая от меня бешеного взгляда, начал вставать из-за стола. Прижав руки к груди, чтобы унять бешеный стук сердца, я попятилась. «Мамочки, кажется, мне пришел конец!» Орк медленно, бешено сверкая маленькими, вдавленными в череп глазами, поднимался со своего стула. Синхронно с его движениями моя душа опускалась в пятки. Я едва удержала желание зажмуриться, чувствуя, как холодеет кровь и от ужаса замирает сердце. «Ой-ой, что сейчас будет?» Грюмок встал во весь рост, оперся на столешницу гигантскими кулаками, подал ко мне свое ужасное клыкастое лицо и... отрицательно замотал головой. «Не-не-не-не, не буду я на тебя жениться. У меня невеста, между прочим, есть. Красавица, не то что ты, пигалица». «Что?» — выдохнула я в то время, как вся таверна, замерев и не дыша, смотрела на нас. «И не проси, не женюсь. Хоть все кружки в таверне обо мне перебей. Мне жена нужна добрая, толстая, да с хорошим характером, а не такая тущая вредина и злючка». Громюк отрицательно помотал головой. «Не женюсь». «Да я и не...» Пробормотала я, понимая, что ничего не понимаю. Он реально принял разбитую об его голову кружку за брачное предложение? Поняв, что моя смерть откладывается, я расправила плечи и, вздернув подбородок, обвиняющим жестом ткнула орка пальцем в плечо. «Если не хочешь жениться, то... хотя бы веди себя прилично. Зачем Риясу обижаешь? Орешь тут, грязи натащил, посуду побил. Непорядок». «Ну я...» Кажется, Грюмок тоже выдохнул с облегчением. «Я ж не со зла. Так, пошутил немного. Рыжух забавная, когда злится. Вот я и...» «Никаких больше пошутил». Я добавил строгости в голос и, окончательно набравшись наглости, потребовала: «А за то, что хулиганил, неделю отработаешь в таверне в качестве секьюрити». «Кого?» «Охранником поработаешь. Будешь ночью следить, чтобы никто не безобразничал и ничего плохого таверне не сделал. Иначе плати штраф за разбитую посуду и женись», — добавила строго, видя, что орк колеблется. Пока Риеса убирала с пола осколки тарелок и вытирала лужу от пива, мы с Грюмоком обсудили условия сделки. С сегодняшнего дня мы его бесплатно кормим 3 раза в день, а он с 8 вечера до 8 утра несет у нас охранную службу. Договорились даже не на неделю, а на 10 дней. Ударили по рукам, и Грюмок спокойно принялся за еду. Я же на подрагивающих от волнения ногах пошла к своему кабинету. Нужно было побыть одной, прийти в себя и отдышаться. Инцидент с орком выкачал из меня все силы. Никогда раньше я не пугалась так, как в тот момент, когда страшилище Грюмок поднялся из-за стола и навис надо мной. И до сих пор не понимала, как мне удалось не упасть в обморок, да еще и договориться об охране таверны. Я шла к кабинету и спиной чувствовала десятки устремленных на меня взглядов. Любопытных, насмешливых, уважительных, задумчивых, подозрительных, разных. Но особенно отчетливо ощущала один, принадлежащий тому самому некрасивому мужчине с шикарной улыбкой, с которым вчера столкнулась в дверях, убегая со средневековья пати. Сейчас мужчина сидел за угловым столиком возле окна и не спускал с меня глаз. Зайдя в кабинет, я без сил плюхнулась на стул, надеясь хоть немного посидеть в тишине и одиночестве. Ну, конечно, долго одна не пробыла. В дверь поскреблись, и после моего вялого «зайдите» появилась вездесущая Лаяна. Тут же сунула мне в руку кружку с вкусно пахнущей травами жидкостью и зачастила: «Ой, госпожа Василина, как же вы его, а? Еще лучше, чем гном утречком. Ах, какая вы храбрая! Сразу видно, что настоящая хозяйка сердца дракона. Теперь точно никто не посмеет к нам лезть с пакостями». «Это я от злости и страха его огрела, а не от смелости», — призналась я. Но Лаяна меня не слышала. Подпрыгивая на стуле от восторга, девчонка продолжала болтать и восхищаться моей: «Ух, какой храбростью!» «Нет, так-то Грюмок неплохой, просто буйный немножко. Да еще решил, что вы замуж за него хотите. У них орков так брачное предложение делают. Кружка или бутылка по башке хрясть? И будь добр, женись, раз позволил девушке жахнуть тебя по макушке. А откажешься, придут отец и братья-арчихи и надают негодяю по мордасам за то, что их дочь и сестру опозорил. Вот он и взбесился. Я думал, съест вас орк, если честно. Хорошо, господин Седрик встал у вас за спиной, госпожа Василина».